Таинственный всадник был найден Патмосовым на другой же день. В 12 часов дня он уже сидел на той скамье в парке Павловского вокзала, подле которой вчера видел всадника, курил, читал газету, гулял по аллее, а время ползло, как черепах. Но вот пошел второй час, и на аллее из Царского показался всадник. Патмосов внимательно разглядел его. Это был красавец-блондин лет 36, с окладистой русой бородой, с пышными волосами, богатырь по сложению. Он ехал медленным шагом, держа руки на луке седла. «Теперь ждать, когда поедет обратно», — решил Патмосов и пошел по прямой аллее до первого поворота в Царское. Этого места всаднику не миновать. И опять потянулись часы ожидания. Но вот раздался лай собаки, и показался всадник. На этот раз он ехал крупной рысью и мерно подскакивал на седле. Патмосов проводил его глазами до следующего поворота и, заметив направление, быстро пошел за ним. Дойдя до поворота, он увидел сторожа парка и спросил его: «Скажите, в каком направлении проскакал господин на лошади? Еще с ним большая собака. Я поднял портсигар, который он обронил». И Патмосов показал серебряный портсигар. «А прямо в ворота и налево». Дойдя до Софии, Патмосов с тем же вопросом обратился к городовому. «По этой улице». Дальше, на углу Велиовской, городовой ему сказал: «Господин Санин, дом номер 9». Первая часть задачи была выполнена. Патмосов прямо направился в полицейскую часть, назвал себя и попросил дать справку о Санине. «В одну минуту», — с готовностью отозвался пристав, — «богатейший барин, художник, портреты пишет и, говорят, дешевле 2000 не берет, а? Зовут Сергеем Матвеевичем, а живет здесь, в гостях, у князя Таруханова, кирасира. А в городе? В городе у него мастерская. Позвольте», — он заглянул в листки, — «Тучкова набережная, 3». «Ишь, куда занесло!» «Благодарю вас». Патмосов почувствовал смущение. Такое лицо вряд ли может быть убийцей. Вдруг он остановился посреди дороги и крепко хлопнул себя по лбу. «А! Он Сергей! И тот Сережа! Что же это значит?»